Сияние обсидиана. Яд замедлил движение твари, и прыжок получился менее мощный, чем она ожидала. Выставленные когти не задели Кристофера. Но думать все равно было некогда, и друзья кинулись бежать. Они мчались плечом к плечу, поднимая за собой пыль. Внезапно Аня споткнулась над ней, сразу взметнулся жуткий хвост скорпиона. Но Кристофер мгновенно схватил подругу, не дав ей упасть, и они побежали дальше. Мантикора почти догнала детей, они слышали ее дыхание у себя за спиной. И, похоже, тварь даже не сомневалась в том, что настигнет их. Ребята бежали через луг к саду, где находился дровяной сарай. Солнечные лучи нещадно слепили глаза. Мантикора следовала по пятам, капая слюной. Дважды Кристофер оборачивался и отмахивался от нее мечом, пытаясь ударить по морде или конечностям. Наконец ему удалось резануть по передней лапе, и зверь взвизгнул, а потом захромал. «Аня!» – выдохнул Кристофер. «Разделяемся! Лезь вон на то дерево, как можно выше!» «Что? Лезь!» Сам Кристофер свернул налево в сторону сарая. Аня колебалась всего мгновение, затем быстро вскарабкалась по стволу на ветку, нависающую над сараем, и посмотрела вниз. Кристофер, тяжело дыша, прижимался спиной к стене сарая. Солнце светило ему прямо в лицо, так что приходилось прищуриться, но он крепко держал меч перед собой. Подошла Мантикора, поблескивая рогами. «Подожди», — сказал Кристофер. «Я сдаюсь». Он протянул ей меч на вытянутых руках. «Пощади меня! Прошу, пощади!» Мантикора рассмеялась. «Я уже слышал это слово от множества людей. Нередко оно становится их последним словом перед смертью». Она вскинула хвост, чтобы нанести удар. Кристофер ждал. Ждал до самой последней секунды, а затем вдруг резко повернул лезвие меча, подставляя его солнцу. Яркий свет, отразившийся от гладкой поверхности обсидиана, в 10-кратном размере ударил Мантикоре в глаза. Зверюга взревела и резко развернулась боком. Ужасный хвост с острым ядовитым жалом скорпиона повернулся следом за хозяйкой и ударил в стену сарая. Ядовитое острие воткнулось в древесину и застряло в ней. В тот же миг Кристофер упал на землю и откатился в сторону. Мантикора с шипением рванулась за ним, но ее хвост так глубоко вошел в стену, что не выдергивался. Кристофер вскочил, занес меч над визжащей и мечущейся тварью. Она широко разинула пасть и яростно заревела. Но мальчик, не раздумывая, воткнул острие ей в бок. Мантикора отчаянно забилась и рухнула на землю. И тогда Кристофер, сделав шаг, наклонился, чтобы обтереть меч о траву. Глаза твари внезапно раскрылись, она выпустила когти и приготовилась нанести свой последний удар мальчику в спину. Вот тут-то Аня, не раздумывая, кинулась с ветки на спину Мантикоры. Используя ускорение собственного падающего тела, она со всей силы воткнула нож в шею зверюги. Та обмякла, как тряпичная кукла. Ее мертвые глаза стали похожи на холодные черные камни. Кристофер и Аня ошеломленно уставились друг на друга. Оба были покрыты кровью, с головы до ног. Опомнившись, ребята отправились к реке. «Ты спасла мне жизнь, там, у сарая», — сказал Кристофер. «А ты мне», — ответила Аня. Она склонилась над водой, чтобы умыться, и тут из травы вылетели и бросились к ней Галлия и Ку. Птенец уселся мальчику на руку. «Мой?» — спросил он. «Да», — ответила Аня. «Думаю, что твой. Теперь они все принадлежали друг другу. Спасибо тебе, Кристофер». И тут адреналин закончился. Силы иссякли, колени подломились, и Аня медленно опустилась на траву. Единственное, о чем она сейчас могла думать, — это о том, что ее папа томится в темнице в ожидании смерти.